68. Ледяной ливень дочисто вымыл парковку, но Мия даже не заметила, что он кончился, ошалела, входя в большие ворота тюрьмы Уллерсму. Юный Варсалем. Он выглядел таким же удивленным, как и она. Его привели из карцера, его посадили туда из-за какого-то нападения на других заключенных. Она не вдавалась в подробности. Черт, о чем она вообще думала? Разве не так было всю дорогу? Повсюду ложные следы. Реймонд Грегер, Клаус Хеминг. В маленькой комнате она, находясь на эмоциях, сразу набросилась на Салема. Непрофессионально, но адреналин зашкаливал. «Ты кому-то заплатил за убийство? Потому что я тебя посадила? Поэтому, да, мои фотографии, мой альбом, кто был у меня в квартире?» Салем смотрел на нее удивленными глазами. Словно она пациент, а он здоров. Вот же мать твою. Самый известный пироман в Норвегии. Юный Варсалем. Этот ужасный человек бесчинствовал на востоке страны целых 15 лет, сжигая дом за домом. И все выглядело совершенно неумышленно. Он поджигал их ночью. Ни канистры бензина, ни зажигалкой. Нет-нет, он делал это цинично, продуманно. Он сантехник и знаком с электрикой. В суде выяснилось, что во все эти дома он приходил по какому-нибудь делу. Прорыв трубы, сломавшийся туалет, водонагреватель. И ведь он был само терпение. Ждал, пока не будет уверен в том, что он не окажется в списке подозреваемых, если кто-то что-то обнаружит. И вот тогда взлом ночью. Неправильное соединение проводов, зачастую при помощи старой одежды или тряпья, которые он находил в подвалах домов. А потом он садился в свою машину и наблюдал за пламенем. 24 частных дома, 24 семьи, 13 погибших. И никто не увидел связи, пока однажды на это дело не назначили молодую, неопытную Мию Крюгер. Она еще тогда, в зале суда, что-то увидела в его лице. Скорее любопытство, чем ненависть. Он постоянно оборачивался на нее. Что это за человек, который сумел поймать его спустя 15 лет? Юн Ивар Салем. Пожар, конечно. И все-таки, это же не укладывается. Юн Ивар Салем понятия не имел о происходящем. «Мне прислали кольцо», — пробормотал он наконец. «Обещали вознаграждение». И масляная улыбка на лице, когда служитель сходил к нему в камеру и принес кольцо. «Кто прислал?» «Слушайте, не знаю я. Знаю только, что должен что-то получить за это. Оно у вас? То, что я должен получить?» Золотое кольцо. Она просто засунула его в карман, несмотря на его протесты, но служитель позаботился об этом. Надел Салему наручники и отвел обратно в карцер. Золотое кольцо. Вечернее солнце выбралось из-за облака и отразилось в воде на парковке. Мия достала из кармана постилку, пытаясь освежить голову. Ладно, вдох, Мия, выдох. Фотографии. В альбоме. В альбоме Мия. В нем все убийства, реконструкции. Поздравляю. Какая ты молодец. Салем. Мия стояла, погруженная в свои мысли, и даже не заметила, как кто-то подошел к ней сзади. Боковым зрением она увидела, охранник, конечно. Тюрьма Уллерсму, самые опасные преступники страны, строгие меры безопасности как внутри, так и снаружи. «Извините», — сказал голос, подойдя ближе. Зазвенела связка ключей, большой карманный фонарь, пока выключенный, до темноты еще несколько часов. «Извините, я из полиции», — пробормотала Мия, нашла свое удостоверение во внутреннем кармане и показала ему. «Салем. Юн Ивар Салем. Что еще это могло означать?» Охранник взял ее карточку, изучил и вернул. «Какая ты молодец!» «Что за...» — она повернулась все еще в своих мыслях, и вдруг ее встретил дождь прямо в лицо. «Какая ты молодец, Мия!» «Какого черта?» Она открыла глаза и посмотрела в молодое лицо с широкой улыбкой на губах. К ней была протянута рука в униформе, и в ней все же не фонарь, а кувшин с водой. Ноги хотели бежать, пальцы сжались в ладонях, когда Мия вдруг поняла, чем была вода, но было слишком поздно. «Возьмем твою машину. Такая красивая». Ключ в зажигании, ее руки где-то вдалеке. Безуспешная попытка контролировать собственные движения. И последнее, что она успела понять, что дождь вновь вернулся. Робкие прозрачные капли стекали по лобовому стеклу, когда машина медленно съехала с парковки.